Этот господин, отведя меня в сторону, начал выспрашивать о некоторых личностях, выдававшихся оригинальностью своего костюма и прически. Я кого знал, конечно, назвал. Но он не удовольствовался этим и сказал: «Мне нельзя быть на кладбище, а ты ступай, и что там увидишь и услышишь, расскажи мне. Я тебя за это угощу». Я пообещал ему исполнить это поручение. Когда гроб несли по Невскому проспекту, то и мне захотелось поусердствовать. Видя, что одна маленькая барынька очень пыхтит и потеет под тяжелой ношей, я подошел к ней и сказал: «Позвольте мне вас сменить. Вас гроб совсем задавит». «Нет-нет», — отвечала мне барынька, «Писарев женщин не задавит». Но мне все-таки удалось приткнуться, причем я нечаянно замарал пиджак о смолу гроба, чем очень гордился, рассказывая, что это пятно от гроба Писарева. По окончании похорон, речей и стихотворений, из которых мне показалась более всех прочувствованная речь Благосветлого, я отыскал Ткачева и рассказал ему о просьбе агента. «Ну так что ж», — сказал Ткачев, «вы что видели и слышали, и расскажите ему. А теперь пойдемте в портерную». И мы в сообществе 6 или 7 барышень отправились в портерную пить пиво и есть колбасу. Ходя с Орловым по разным увеселительным вертепам, в одном из них, в Щербаковом переулке, мы познакомились с топером Киселевым. Несмотря на то, что Киселев находился в таком месте и в такой должности, он был человек безупречной нравственности и совершенно не пьющий. Он тяготился своим занятием и искал из него выхода. Мы предложили ему поступить в учительскую семинарию, помещавшуюся тогда в 7-й линии Васильевского острова. И он охотно согласился. Жил он в то лето на Малой Охте, нанимая от домохозяина маленькую комнатку на чердаке. По вечерам он постоянно уходил на свои занятия в Щербаков переулок, откуда возвращался в 5 или в 6 часов утра. И, отдохнув, днем занимался приготовлением к курсам. Я нередко ходил помогать ему в занятиях, так как был все-таки посмышленнее, особенно в арифметике. Я знал, что у Киселева водятся деньжонки. А так как в то время я частенько бывал голодный, то и задумал обокрасть его. Долго я держал в себе эту мысль, боясь, чтобы как-нибудь не попасться на деле, как выражаются в тюрьмах. Наконец, 30 августа 1868 года, рано утром, я пришел с этой целью к Киселеву и, занявшись с ним днем, под каким-то предлогом остался у него ночевать. Киселев по обыкновению в 5 часов ушел на занятия. Долго я ходил взад и вперед по его маленькой комнате, долго боролся со своей мыслью. Я знал, что этим поступком погублю себя безвозвратно. Знал, что если мне и удастся кража, то все равно, рано или поздно, я должен отвечать за нее. Но это рассуждение сменялось другим. Сегодня я здесь сыт, а завтра буду ходить опять голодный. А если мне удастся обокрасть Киселева, то я не только могу быть сытым, но могу еще и погулять. Залью вином и разгулом свою совесть, а там будь что будет. Дрожащую рукою выдвинул я сначала незапертый нижний ящик комода и переодел белье. Затем достал его новые штиблеты и обулся в них. Переодев брюки, жилет и пиджак, я вышел на лестницу и огляделся. Убедившись, что никого нет, я вернулся в комнату, запер на крюк дверь и, взяв топор, принялся приподнимать крышку комода, чтобы выдвинуть верхний ящик.